Глава 5. Поиск своего почерка. Уснуть не дал отчетливый звук идущего ливня, причем не с улицы, а из торгового зала антикварной лавки. Встал, оделся наскоро и, вооружившись переносным фонарем, направился изучать непонятку. Дверь открыл и сразу закрыл. Стою и обтекаю. Словно меня макнули в чан с водой или облили из поливочного шланга. Ничего себе, а! Ну, в принципе, а что я? Вспомнил о плаще и зонте, припасенном заботливым хозяином, и сбегал за полезными гаджетами. Укутался в плащ, вооружился зонтом и вышел в зал. Мама моя дорогая, а где потолок-то? Мебель и все, что находилось в помещении, расставлено по поляне в лесу. Нормально так. А где дверь? Оглядел поляну и сразу увидел знакомый объект. Просто дверь. Просто установлена на поляне. Простая, опять же, обычно входная дверь в лавку. Наверное, оно всегда так. Дверей в лесах пруд-пруди. Жесть, блин. И выходить через нее меня совершенно не тянет. Вспомнил о записке с предупреждением и без того для меня понятным. Собрался уходить из-под проливного дождя, как заметил часы посреди лужи, как и другие предметы, ранее занимавшие места на стенах торгового зала, включая картины и обиженных жителей этого шедевра, отсчитывающего время. Два кузнеца сидят у наковальни и, сожалея, разглядывают появившийся рядом залитое горнило. Ну, или смотрят жалобно на то, как там эта фигня называется в кузнях, где плавят железки. Странные часики, и кукушки у них странные. А как вариант, это моя кукушка сломалась. Напилась валерьянки, позвала в гости всех тараканов и глумится над бедным скворечником Феликса, делая в нем дыры. Зараза, блин! Пожав плечами, я протопал по лужам назад к двери в коридор и сделал себе заметку попросить галоши у Артура, если они уже есть в этом мире. Спортивные кеды не катят, хоть и сделаны из буйволовой кожи. Дорогие, зараза, подарок к выпуску. Надо тут пошукать, что и как с обувкой. Я вернулся в комнатку, раздеваться не стал, так как взгляд зацепился за тулуп. Интересно, а через сколько там смена времени года? И почему я вообще не удивлен? Как будто так оно и нужно. И ничего странного не произошло. Да и ладно. Закрыл глаза, твердо решив не выходить никуда до самого утра. И отдался в рабство царю Морфею. Проснулся довольно рано и резко, словно будильник в голове отмерил отведенное для сна время и прозвенел в 5 утра, если верить и ощущениям, и обычным настольным часам. На них я обратил внимание не сразу, а только после того, как они проиграли приятную мелодию, обозначив время подъема, установленное Артуром. Больше ведь некому. Комод с тремя ящиками и часы сверху. Приняв это за намек, я бодро встал и разместил пожитки, заняв всего 1 из 3 абсолютно пустых ящиков. 2 остальных будут мне стимулом к заполнению. Умылся на заднем дворе, отметив такой шедевр, как умывальник. Это чудо прогресса из емкости с дыркой на дне, перекрываемой клапаном на длинном стержне. Вода взбодрила меня окончательно. Я оценил будущий плацдарм для тренировок физических и магической практик. Норм. Занавес из вьюна вдоль забора с кустарником. Несколько раскидистых деревьев, достаточно высоких. Кирпичная кладка 2 метра высотой, 20 метров от стены здания, разграничивает участки. Соседи не видят, что тут, и я не вижу их соответственно. Обратил внимание на отсутствие окон заднего фасада, по крайней мере, на нашем участке, где магазин. И это тоже занес положительные моменты вместе с колодцем, обнесенным бревенчатым квадратом. Вода показалась такой ледяной, что я пожалел об исполнении первого порыва, когда уже окатил себя из ведра. Ну, вреда не будет, зато теперь нет и признаков сна. Время потратил, вспоминая все макивары, установки для имитации боя с вооруженным холодным оружием противником, и в кульминации до мельчайших деталей разложил в голове крутящийся манекен «Винтюн» для отработки ударной техники. Айки-кай в этом отношении самый прогрессивный стиль айкидо. Главное не убивать и не калечить людей, как гласит основной принцип. Вежливость, мать ее, наша вся и все. Ну-ну, для сугубо боевого искусства самое то. Аж сарказм прет из меня. Даже соревнования не проходят, ибо закончатся в инвалидном кресле для любого претендента в лучшем случае. Нашел кирпичный сарай, нашпигованным инструментами плотника. Половина дела, считай, сделана. Нужно только разжиться полным набором шлифованных заготовок из дерева на все случаи жизни. У плотника местного или в столярке заказать, потратив немного денег, не жалко. Отвел места, просчитал все подходы и первым делом занес этот важный пункт строительства собственной спортивной площадки в наиближайшие планы. Сделав умственные наброски, вспомнил о карандашах и тетрадке, а потом вспомнил весь руны Ксандровой. Да. Тут я, отваживая колдануть, своять, так сказать, руну, безусловный шедевр магического искусства по мытью посуды. Ох! Вздохнул и установил макеты будущих жертв своих проб и ошибок. Два ведра с водой плюс грязная дырявая миска в качестве цели. Прищурился, оценил расстояние и приблизительно встал на нужное место, вспоминая размеры посудомоечной в таверне у Гроха. Ох, чую! Ну, все, надо решаться. Трепещите, грязнули, тарелки и чашки! Гнев мой падет на вас с адской помывкой! Но это я так подбодрил себя для антуражу. Я посерьезнел, досконально представил все потоки нитей, пробежавших волнами теплоты по телу, и собрал их в пучки на кончиках пальцев. Руну представил и сплел ее мысленно воедино из разных частиц воздуха и земли, воды и огня. Заставил себя поверить в сделанное. Не отпустил потоки энергии. Время замерло. Поземица зародилась на почве, поднимая пыль, закрутилась в торнадо. Молнии защелкали в маленькой по размерам, но уже необузданной стихии, пока контролируемой мной. Огонь зародился в центре, смешался с воздушной массой, и клубы влажного тумана дополнили бурлящую массу, начавшую обратно движение к моей руке. Мерцающие нити стали формировать руну, виденную мною Ксандре, прямо перед моей ладонью, выставленной вперед. Я обрадовался, и тонкая струйка вырвалась из центра груди, внесла сумятицу в построение рунного круга и... шарах! Звон в ушах и свободный полет куда-то назад от вспышки близкого взрыва с расходящимися в стороны вверх молниями, ни разу не маленькими. Удар в поленницу, следом грохот какого-то дерева таза над головой. Посыпались дрова для растопки, труха вперемешку с золой. Я упал на живот, наконец отпечатавшись от раздолбанной кладки поленницы, и... кряк! Кто-то попытался каркнуть в высоте небес, но не до конца, словно подавился, прервав звук на половине карка. Глаза мои начала закрывать кровавая пелена, и, прежде чем окончательно скрыть окружение, замерла. Я успел рассмотреть две расплавленные кляксы вместо ведер и шлепок перед носом дымящейся тушки вороны. И колданул, мать ее, мля. Пелена вновь ожила, и красное марево стало проводником в бессознательном состоянии. «Идиот! Кто в куче мешает стихии?» Гнев разъяренной тигрицы не заметить сложно. «Хотя у тебя это почти получилось». Знакомый голос прозрачной фурии вывел меня из состояния клиники. «Нет, ну это может и возможно, но черт дери! Архимаги не рискуют это делать. Ну что за придурок, а? Иди лучше карандаши купи и пробуй дальше, но с отдельными стихиями. Здесь каждый завиток важен, каждая черточка. А кому я вообще рассказываю? Тупорылому ослу? А ведь и забота иногда пробивается в интонации этой прозрачной крикуньи на лавке. Не, ну в самом деле, ну за что мне такое наказание?» Ее голос все причитает, а я чувствую, что силы мои восстанавливаются, ноющие ребра отпускают резкая боль переломанных костей, пробивших легкие. Я начинаю жадно вдыхать воздух. Восстанавливаюсь. Вот уже довольно скоро я перестал слышать ее тараторство и пришел в себя относительно здоровым. Лежу себе с закрытыми глазами на свежем воздухе, радуюсь. Грудь побаливает, но скорее это фантомная боль из воспоминаний. Знатно жахнула, что ни говори. О чем я думаю вообще? О том, что все стихии смешивать можно, но жесть как опасно. И главное заключается в том, чтобы не давать пятой стихии туда лезть. Понять еще нужно, что это за стихия вырвалась у меня из груди. Ладно, пора вставать и наводить порядок. Поднялся, проверил себя и огляделся. Собственно, ничего особо делать и не нужно. Я чувствую себя новатором плетений магии рун. Приступил к уборке. Поленницу восстановил, расплавленные железки убрал и смел пепел от вороны. Время как раз подошло собираться на работу в таверну Гроха. А по пути можно забежать и прикупить канцтоваров. Также посетить столярку, если успею. Составил план похода и остановился в дверях комнатки. Ага, ночная жизнь, говорите, тут не сахар и ванилью не отдает. Хорошо, пусть будет по-вашему. Я решительно выдвинул ящик комода и взял нунчаки, закрепив на предплечье оружие земледельцев Японии тонкой нитью. Я надел сверху рубаху, презентованную Ксандрой, скрыв их полностью. Провел эксперимент выхватывания, и все получилось четко. Нитки рвались, и оружие легко доставалось. Выйдя, я запер двери антикварной лавки и подивился отсутствию Артура. Но заострять внимание не стал, а уставился на толпы разодетого народа на улице. Все жители высыпали на прогулку, ходят вальяжно, парами и небольшими компаниями, непринужденно беседуя. Останавливаются у мелких магазинчиков, предприимчивые хозяева выносят легкие резные столики с не менее изящными креслами. «О, Феликс!» — голос Роксаны я сразу узнал и резко обернулся. Девушка гуляет в компании таких же, одетых в униформу академии подруг, в количестве 5 веселых и заинтересованных девчат. Провел аналогию с одеждой горожан и уяснил, что вольностей у абитуриентов больше, даже у будущих. Роксана просто сгорает от удачи, потому что меня встретила, но и хитринка присутствует в ее взгляде. Нимфетка в короткой юбчонке, отглаженной в стиле огромной массы вертикальных складок, белоснежной блузки и, ой, без бюстгальтера, что видно по месту нахождения самых интимных, остреньких частей на груди, о чем и намекала прозрачная бестия на качельках. Зарубочку оставил в мозгах. «Ты так пропал?» Скорчила недовольство, явно кокетничая. «Я тебя искала». «Круто. И вот нашла. А дальше?» Я предчувствую ее интерес. Пока она решалась с ответом, я проверил замок двери и вновь повернулся к веселой компании. «А в таверну пойдешь к Гроху? уточнила и встала в эффектную позу с демонстрацией нужных контуров тела. Слушай, Роксана, я начал со вздоха. Ты спроси, что хотела, и разойдемся. А то я не ведь что подумаю. Начну радужные перспективы строить и получу облом, как от динамо-бабенки, любительницы мужиков динамить так делают. Толсто намекнул на непрокат со мной темы съехать с постели, когда трусов уже нету. Так что, будем играть до логического завершения или что? Я не все поняла из сказанного. Она озадачилась и сменила позу на нормальную, без выеживаний. А это что значит? Это ты так дуру включила? Я начал злиться. Тогда до свидос и удачи. Развернувшись, я успел сделать шаг. Постой! Роксана остановила, придержав за плечо. «Ладно, прости, я поняла все». Девушки благоразумно отошли, делая вид исключительной заинтересованности соседними витринами. «Продолжай». Я встал и повернулся в полоборота. «Как ответишь сейчас, таким и будет продолжение нашего общения». «Подумай, не спеши, Роксана из клана Ллойд». Я сделал паузу, наблюдая ее внутреннюю борьбу. «Ты правда заинтересовал меня, это честно». «Не соврала, что я оценил положительно». «Но на большее вот прямо сейчас я и не готова». «А это лишнее, прямо сейчас и не нужно». Я успокоил, поспешив с репликой, прекратив появление краски стыда на ее лице. «А ведь у нее этого и не было еще, а ведет себя, как прожженная тёлка из дешевой пивнушки». «Понты, понты! Дешевые понты колотит! Ну что за манеры у культурной девушки? О чем она думает вообще? Риторика сплошная из меня поперла». «Ну, Роксан, чего застыло?» Я постарался не заметить ее смущения. «Да, я буду в таверне Гроха, но позже. Там и пересечемся, и договорим, если удастся». «Договорились?» Это мое предложение послужило сигналом к нормальному общению. И она спокойно и совершенно ненаигранно улыбнулась. «Хорошо, ловлю на слове». Взяла и чмокнула в щеку. «Теперь и я покраснеть могу». «Мы там будем. Пока». Они прыснули все шестеро, звонко рассмеялись без видимой причины и моментом сбежали в направлении таверны, чудом не врезаясь в прохожих. От ведь козочки резвые, а хороши чертовки молодые. Я проводил их взглядом, ухмыльнулся и прогулялся до конторки, торгующей всякими канцелярскими товарами. Вошел и оценил ассортимент, проверил карандаши, послюнявив сердечник и удивился графиту. Ну, нормально, не химические, как прабабка рассказывала, а это явный прогресс. Выбор я сделал простой и покинул канцелярскую лавку с набором карандашей, линейкой, циркулем и угломером. Заказал и тетрадь, специально потолще. Ее обещали изготовить по моим размерам без дополнительных вопросов. Я остался доволен и тем, что любезный хозяин указал мне путь до столярной мастерской. Сославшись на знакомство с хозяином, он гарантировал мне особый дружественный подход. Итого, мой карман опустел на 30 копеек. Точные начертательные инструменты стоят дорого, как и карандаши, пусть и не цветные. Разорился на красный, не устоял. Зато я взял и купил несколько красителей на натуральной и безвредной основе, прикинув тоновую гамму будущих произведений для ширпотреба. Есть в голове идея о губной помаде и теням для век. А черт его знает, вдруг стрельнет. Тем более у нас каждый маломальски просвещенный в курсах, что нужно для ее изготовления, ну, в общих чертах, разумеется. Она изготавливалась из красного пигмента, пчелиного воска и животного жира. И это исторический факт, который я помнил по школьной программе изучения Древнего Египта. Светка просила в 3-м классе, а у меня денег не оказалось, зато имелась куча энтузиазма. Да уж, помню, огреб я тогда знатно. Ну и практика покажет, авось прокатит. Мечтая о миллионе, никак не меньше, я добрался до места и вошел в цех, пахнущий свежераспиленным деревом. Шум от станков и снующие работяги дополнили картину столярной мастерской на окраине города. Ничего особенного, и магии минимум, как правило, используют для витиеватой резьбы по готовым предметам, особенно финальной обработке мебели. Подсмотрел всего одну руну у седовласого мага в потрепанной накидке, и ту не с самого начала плетения. Расстроился, конечно, но привлекать внимание чрезмерным любопытством не стал. Общение с радушным и хитрющим хозяином вылилось в торг, а потом привело к заказу всех элементов спортивной площадки и сухому остатку в 15 копеек денег. У скорняка рядом я заказал обложку, причем объяснил, где забрать заказанную тетрадку. Я оказался пуст в финансовом плане, зато весел от мысли, что все мне доставят до самых дверей антикварной лавки. Довольно быстро. Считаю, что вопрос с задним двором я улажу с Артуром. Вот есть такая уверенность, и все тут. Время осталось ровно на домчаться к рабочему месту в таверну. Ну и еще я узнал такой факт, что сегодня, безо всякого сомнения, светлый день воскресенья. И, соответственно, выходной у всех горожан, кроме некоторых особо трудолюбивых ремесленников, продавцов и хозяев магазинчиков. «Молодец, что пришел!» Он хлопнул меня по плечу могучей рукой. «Не подвел!» Грох встретил в дверях по обыкновению. «Сегодня ожидается наплыв посетителей. Выходной ведь?» Но он лучился от приподнятого настроения и приветливо всем улыбался, часто раскланиваясь, особенно платежеспособным клиентам. «Да, я оценил толпы гуляющего народа. Я согласился. Не предполагал, что так людно в выходные. Я поддержал тему, явно доставляющую радость хозяину, ожидавшему увеличения прибыли за сегодня». «Ажиотаж скоро начнется, как я понимаю», — поинтересовался теша самолюбие уважаемого. «Именно, Феликс, именно!» Он потеребил ворот, шитый золотом рубахи, и вытер руки по привычке. «Сегодня ожидаем наплыв молодежи. Будут и поступающие, и абитуриенты всех курсов академии. А дети там, ой, как не бедные!» Добавил он мечтательно. «Да, что это мы стоим-то?» Грох обернулся и посмотрел в зал. Отыскал глазами свободного разносящего, приметил паренька, ожидавшего у стойки подачи очередного заказа для клиента, и призывно махнул ему. Паренек лет 20, ну, может, чуть больше, одетый в простенькие, но новые штаны и рубаху с жилеткой, украшенный шитьем, моментально прибежал и застыл в почтительном ожидании. «Проводи Феликса, переодеться помоги!» Начал его инструктировать. «Да чтоб комара носа не подточил. Там у Виктора спроси новое. Он знает где. Да пошустрее». «Алексей», — парнишка представился, — «сейчас всю внешность исправим, пока грех добрый». «Феликс, ну, ты уже и так слышал. Будем знакомы?» Я проявил уважение и представился. «Куда?» «За мной, на другую сторону от кухни». Леха пояснил и направился к двери с другой стороны от основной барной стойки. «Хм, как скажешь». Послушно пошел за провожатым. По пути оценил качество уборки и ремонта зала, таверны, раздолбанного накануне. Все выглядит так, как только что произведенное ремесленниками, начиная от столешницы бара и заканчивая мебелью для посетителей. От пробоинных на стене и намека не осталось. Круто работает рунная магия, сказать нечего. Пока осматривал зал, заполненный разномастными компаниями, кучкующимися за столиками, заметил Ксандру, смотрящую четко на меня и радующуюся наверняка моему появлению. Затем она жестом показала, словно черпает пищу ложкой и кладет ее в рот, подмигнула и кивком указала на дверь кухни. Я улыбнулся, поняв намек, и кивнул в ответ, уже входя в дверь вотчины разносящих. Наши гляделки с жестикуляцией не ускользнули от Гроха, немного погрустневшего и недобро на меня глянувшего. Ну, вот я и вляпался, если считать, что ухажер у Ксандры никто иной, как сам хозяин. Ждать репрессий сегодня или нет? Роксаны с подругами я не увидел, где-то застряли по пути. Хотя чего я удивляюсь, ведь им только дай по магазинам пройтись. Все девушки одинаковые. Комната оказалась сильно меньше, чем кухонная зона Ксандры, но уютная, с несколькими дверями по стенам, за одной из которых находилась и раздевалка. Пока я скоренько скидывал одежду, Леха передал Виктору распоряжение, и меня снабдили униформой с кучей пуговиц для пангонки по телу. Справился, чай не дурак. Раньше подносил, Виктор предстал самой строгостью. Нет, не довелось. Я честно признался, чего уж понтоваться-то. Есть сложности? Принимаешь заказ, началась проработка моих обязанностей. Передаешь его хозяину или Федору за стойкой бара, а, дождавшись, тупо относишь поднос к заказчику. Ясно, проще простого. Мне понравилась степень ответственности. Она невелика. Я готов. Старший оказался человеком совсем неразговорчивым, лишь напомнил, чтобы я без рассусоливания исполнял свою работу. Инструктаж оказался простым до безобразия. Причем деньги с клиента получать мне запрещалось, так как это прерогатива самого Виктора. Ну и ладно, тем более, что в местном ценообразовании я не шарю ни грамма. А про чаевые так вообще ничего не сказано, что показалось странным. Не могу поверить, что тут такой заработок неизвестен. Наконец меня отпустили в зал, где я встал у стойки с полотенцем на руке и застыл культурным и доброжелательным изваянием в ожидании своего первого клиента. В дверь влетела стайка девчат под предводительством Роксаны, и зал наполнился девичьим смехом, восклицаниями и ажиотажем, связанным с выбором удобного местечка. Сорвался к ним. «Ну, вот», — я начал любезно, сбив с толку всех, «как и говорил, я тут и могу предложить вам вон тот столик в окошко», — указал подбородком направление. Роксана оторопела, но во взгляде я не увидел пренебрежения. «Ого, а чего молчал?» — начала с предсказуемого восклицания. «От пройдоха хитрый! Так ты и подносящий! Как классно! Ждать долго не будем!» Пока она щебетала, я подвел всех шестерых к четырехместному столику и беспардонно занял два стула у соседнего. Девчата подивились и шумно расселись. «Что дамы желают?» Я разыграл сцену, приняв подсмотренное положение и стойку из фильмов. «Хм, дамы желают кавалеров», — пискнула мелкая подруга в кулачок и с интересом глянула на меня. «А из напитков, мадемуазель?» — я шаркнул ножкой. «Феликс», — Роксана надула губки, — «ну, хватит поясничать. Ну, в самом деле, принеси нам пиво на всех и балык. Белорыбицу, жереха. А мне тогда стерлядку копченую, во!» Заерзала на стуле, очень живая, самая мелкая по росту, а не по возрасту, разумеется, девчушка. Огласили пожелания почти в один голос и рассмеялись. Вот хохотушки беззаботные. Мне бы их проблемы. А разве благородным девушкам подобает пить напиток, несопоставимый с положением? Я прервал их веселье некорректно, но с интригой. Они разом смолкли и уставились на меня в смятении, нетерпеливо ожидая продолжения. Я заметил, что две пары из студентов академии за соседними столиками заинтересовались нашей дискуссией. «Феликс, ты меня пугаешь!» Блондинистая Роксана нахмурилась, став чертовски привлекательной. «Ну, нравятся мне серьезные девчонки. Что я могу поделать? Ей бы еще изящные очки и вообще не девочка, а конфетка получится. Если дамы немного потерпят, то я организую коктейли и клубнику». Я завершил предложение. Незнакомое слово подействовало, как боевая руна, сплетенная и готовая разразиться молниями. «Конечно, подождем. А что это?» — выдала предводительница подруг в замешательстве. «Увидите», — добавил я, уже разворачиваясь. «Ждите». «За стойкой как раз сам Грох, что мне и нужно». «Уважаемый Грох», — начал я почтительно, — «у вас есть крепкие напитки, желательно виски или коньяк?» Как и все нормальные предприниматели, он не удивился вопросу и задумался, почесав затылок. «Коньяк есть, но он дорогущий», — посетовал. «Не берут. А про виски я не слышал». «А соки есть, ягоды?» «Так иди у Ксандры и спроси», — он пожал плечами. «А что насчет коньяка? Нести? Сколько и количество рюмок?» «Не, неси высокие стаканы, желательно тонкой работы, из стекла». Я начал заказывать. «Бутылку самого дорогого коньяка. Пошлите кого-нибудь за ягодами, любыми. Малина, клубника, брусника. Ну что на рынке есть, все по килу». Озадачил хозяина. «Деньги возьмите из моей платы за сегодня. Ну, а коньяк я сам отработаю, если он дорого стоит». «Ну, хорошо. Мне твоя уверенность нравится». Его я дослушал уже в дверях вотчины Ксандры. И прежде чем она изъявила радость, обняв и поцеловав меня, как близкого друга, я огласил желание видеть весь ассортимент соков. Удивляться молодая женщина не стала и принесла заявленное, расставляя все на столешнице. Подоспел и хозяин со стаканами, новыми, кстати, и под коктейли, отлично подходящими. А дальше дело техники. Смешать два напитка, добавить коньяк и проба. Так я открыл как минимум все составы из принесенных соков. Даже комбинации пробовали делать. Отлично получилось, но пришлось добавлять сахара, который намолола до состояния пудры наша кухонная магичка. Малиновые и клубничные коктейли с алкоголем заняли места на подносе, резном и деревянном. Ну и розетки с самими ягодами. Мне понравился брусничный сладко-кислый коктейль с долей малинового сока и ложкой меда. Но его я твердо решил предоставить на суд мужикам, которые будут в числе клиентов. «Если получится, и ты продашь бутылку коньяка за сегодня, я увеличу жалование», — недоверчиво пробубнил Грох. «Не катит, уважаемый». Я замотал головой, наводя последний штрих, украшая сахаром края стаканов и втыкая в них обычные соломинки, коих надергал в стоге на заднем дворе. «Давай так поступим». Я прикинул свою и его заинтересованность, решил не жадничать. «Если я продам 5 бутылок по стоимости втрое дороже розничной, то ты заносишь коктейли в меню, и я имею постоянный процент с них, ну, скажем, 30. Ты озаботишься взять и сделать заявку на патентную грамоту, не только на само изготовление, но и на смешивание, не указывая ингредиенты и пропорции. Назови все коктейли. Идет?» «А получится?» — он спросил недоверчиво и потеребил полотенце на плече. «Ты делай, а там разберемся, идет или нет». Я протянул руку для пожатия и уставился на подготовленный договор с порхающей рядом перьевой ручкой. «Так как? Я покосился на так быстро оформленную бумагу с текстом. «Да черт с тобой!» Мы ударили по рукам и оба поставили подписи под договором. Я взял поднос и направился к нетерпеливо ожидавшим меня девчонкам. Расставил новинку и замер в ожидании, оценивая реакцию в баре. Ведь все обратили внимание на разноцветные жидкости в стаканах. Девчата попробовали и впали в ступор. Допили почти залпом, повыкидывав всю солому, и только потом высказались. Отразилось это в новых заказах как от них, так и с соседних столиков. Я посчитал дело успешным и спокойно удалился, ведь работу никто не отменял. Предупредил только о коварстве этого слабо, но алкогольного напитка. «Ферикс, ты был путешественником?» Неожиданный вопрос хозяина из-за стойки вырвал меня от наблюдения за цветастыми стаканами, появляющимися на всех столиках. «Гроха, а почему ты так решил?» «Хм, да так, видно», — он ответил уклончиво. «Я вот о таком варианте распития ни от кого не слышал, значит, ты изобретатель». «Но почему не маг?» «Не отвечай, это меня не касается, по большому счету, так что продолжай работу». Он собрался отойти, но задумался и посмотрел в зал. «Да, кстати, за 15 минут продано 2 бутылки, и ажиотаж нарастает». «Удачное начало», — я согласился, глядя на порог с очередными вошедшими. «Поздравляю, а я пошел работать», — добавил, направляясь встречать посетителей. Пожалел, что взялся за очередных клиентов сразу, как только узнал того брюнета-переростка из нападавших в арке и на аллее вечер моего появления в этом мире. Их всего 5, компания из 4 старшекурсников Академии боевых рун и, собственно, он. Ну и ладно, полезет на рожон, а гребет однозначно. Проверил нунчаки в рукаве, мало ли. «Ты здесь?» — словно змея прошипел молодой. «Ну вот и встретились, собака безродная, холоп!» «Вот ваш столик. Я постарался не заметить его откровенного наезда. Что будете заказывать?» «Да я те...» «Перестань, Егор!» — одернул его старший товарищ. «Угодить под статью захотел или вылететь, не начав толком обучение?» «Так это запросто, и твои родичи из нашего клана не помогут. Тут откуп с влиянием не проканает». «Патрулей в городе валом, кстати», — добавил второй из четверки. «Вчера схлестнулись 2 вольных магов из наемников. Говорят, их определили в закрытых казармах и ждут. Поединок объявят или нет». «Так вот», — он продолжил, усаживаясь поудобнее, — «патрули усилили. Сам магистр Валентайн из протектората верховных архимагов Руси распорядился». Это высказал студент 5 курса, если я правильно понял смысл цифр на манжетах рубашки, выглядывавших из-под курток. «Любезный, нам пивка и рыбки вяленой», — обратился ко мне этот самый 5-курсник. «Послушай, а что там пьют из стаканов?» «А, неважно, неси и нам такое же». Я развернулся и, подойдя к стойке, передал заказ, подождал его исполнения и вернулся к парням уже с подносом. Споткнулся об выставленную Егором ногу и чудом не растянулся в проходе между столиков. «Устойчивый падла!» — он прошипел, играя желваками. «Такие чувствуют покровительство и становятся говном, что меня вывело». Я спокойно расставил принесенные, взял поднос, сделал шаг по направлению к барной стойке и резко в прыжке с разворотом ухреначил деревянным подносом Егора по тыкве. Удар вышел столь сокрушительным, что он разбил переносицу, столешницу, инстинктивно отпрянул назад и слетел с лавки, застыв на полу, еле шевелясь. Друзья его подскочили и изготовились к бою. Исполнив плетение рун столь быстро, что я и опомниться не успел, хотя все их действия отложились у меня в голове, автоматом и без моего участия, определив сразу нескольких стихий. «Стоять!» — истошно заорал кто-то из-за соседнего столика. «Разборки чинить удумали с применением магии?» Я посмотрел на суровое лицо человека в мантии рунного мага и отступил, готовясь к отражению любого выпада в свою сторону, пока не доставая нунчаки, но помня об этом бонусе. Руки свободны от разлетевшегося вдребезги подноса. Я стою в неприметной для всех расслабленной стойке ожидания атаки. «Вон отсюда, щенки!» — громогласно проорал незнакомый маг. «Может, продолжим? Или в штаны нассал?» — бросил мне пятикурсник. «За домом!» «Голову проломлю. Готовься забыть свои руны. Я сплюнул. Выверну наизнанку и магию тебе же в жопу засуну. Погнали, козлы стайны. Где вам навалять-то?» Мы вышли из таверны под общий ропот. Я заметил напуганную Роксану и Ксандру. Девчата незаметно прошли через кухню, наверное, к небольшим окнам, выходящим на задний двор. Зная, что пятеро магов идут за мной и наверняка изготовились к бою, точнее, к избиению младенца, я дождался поворота за угол, примерно прикидывая в голове последовательность своих действий в драке, которую разыграю с невиноватыми, по сути, парнями, решившими вписаться за кланового ублюдка. Калечить и бить я никого из них не хочу, признаюсь себе. Нужно было проучить Салабона отдельно, не привлекая внимания, но дело сделано. Дошли до заднего двора, и я почувствовал руку на плече. Ну что ж, это вполне предсказуемо. На разворот с удержанием положения конечности, легкий излом вектора усилия, и парень оказался между мной и остальными в неудобном положении буквы «Г». Атака закончилась, и я перешел в оборону, изящно кинув удерживаемого в оторопевших парней. Второй уже замахнулся, я его просчитал и чуть уклонился, пропуская удар сверху, рядом с туловищем, попутно захватывая руку и продолжая его же движение, но с переходом в полуокружность с вращением торса. Чистая тренировка. Его равновесие нарушено, ноги взмывают вверх и рвутся к небесам, но я опускаю его на землю, стараясь не отбить чудику внутренности. Сальто и бум! Он лежит, смотрит в небо, когда ноги третьего описывают дугу и врезаются в его тело. «Да он издевается над благородными!» — истошно заорал последний. Уход в сторону с разворотом, и мимо меня просвистело ледяное облако из мелких осколков, похожих на клинки боевой руны. Вовремя я. Павшие уже встали, и на лицах я читаю желание вывернуть меня наизнанку в буквальном смысле этого слова. Ближайший выставил руку, и сгусток завихрений уже готовился сорваться в мою сторону молнией, растущей в воздухе в форме штыря. «А как же предупреждение, что нельзя магию использовать?» Успел подумать я, делая сальто, и еле ушел от удара. Но ушел по направлению к атакующему, сократив дистанцию и резким движением сломал ему палец, раз уж он первым начал. Плетение руны распалось, и визг от резкой боли резанул по ушам. Я уже достал нунчаки и увернулся от мощного удара молнии, но поймал спиной второй такой же. В глазах потемнело и стало немыслимо жарко, так как жилет попросту вспыхнул. Я покатился по земле, стараясь избавиться от полыхающего материала, и поймал лицом каменный выступ, появившийся из ниоткуда. Следом в спину вонзились острые кинжалы, но не распарывая плоть, а тайно кожи обжигающим холодом. Насквозь меня не прошили, что удивило и порадовало, но легче от этого не стало. Вскочил из положения лежа рывком и сразу ушел в перекат от множественных разрядов молний, бивших из руны, созданной невзрачным парнем. Некоторые из них попали в меня, не причинив вреда, кроме неприятных ощущений и волны энергии, расходящейся пульсирующим потоком по моему телу. выполнил к нему подскок, следом провел удар в переносицу и захват за шею с броском одной рукой. Выполнил идеально, как на тренировке. Открылся второй противник и сразу же получил в зубы нунчаками, а следом в затылок и в солнечное сплетение. Переброс оружия с перехватом в другую руку я выполнил великолепно, и когда менял стойку на нижнюю, перешел в атаку, работая на коленях. Маги не ожидали и сразу не смогли перестроиться, чем я и воспользовался. Постоянно перемещаясь и крутясь у них под ногами, я бил по всему, до чего мог дотянуться нунчаками. Колено, голень, пах! Кто-то согнулся и сразу получил удар в ухо, висок и тычковой удар в лицо, завершил мою контратаку. Их осталось всего двое, моих противников. И у одного из них я уже вижу нож непомерной длины, не отливающий синим по кромке. Рядом из пыли формируется ядро, и следом удар сокрушительной силы отбрасывает меня на стену. Боль разносится по телу одновременно с выстрелом. Опасный противник открылся, полагая, что мне уж точно амбец пришел. Я бросил ему в лицо нунчаки, чем сбил плетение руны и заметил у него в руке наган. Так вот кто стрелял. Два длинных шага, прыжок, и рука парня безвольно повисла, выдернутая из сустава прямым захватом, ногами, своим кувырком и рывком на излом. Уход в нижнюю стойку с захватом, бросок в стену орущего парня, и вот он, открытый, Егор. Видать, очухался и подошел поглядеть. Пис тебе, парень, готовься к больничке. Второй выстрел нагана я не услышал. Боль захватила сознание и... Замерли! Всем отставить плетение рун! Я увидел, как открывается рот у старшего мага патруля. Всем остановиться! Вызывайте лекарей! Кто-то истошно заорал сзади. «Немедленно рунного лекаря! Зовите Владлена! У нас несколько тяжких!» «Что же вы наделали, ребятки? Разве ж так можно? Вы же убивать собрались этого парня!» Последнее, что я услышал, меня озадачило. «Выходит, это не просто драчка за углом, почти безопасная, и маг может убить, рассчитывая остаться безнаказанным?» Или его оправдают в суде? Ничего не понимаю, но хорошего мало».